Коммуникации в нормальном состоянии, двойные рамы, уточнил. Ковровое покрытие по всему дому, посудомоечные машины и так далее. Ну, с этим я смогу как-нибудь смириться. При условии, что там будешь ты, а точнее, будете вы обе. Он улыбнулся, но в глубине его глаз она разглядела что-то похожее на сожаление. Нет, не может он до сих пор любить Юджинию, уговаривала себя Джилл. Это невозможно, потому что даже если и любит, то в любом случае все кончено. Она мертва, она мертва. Ричард, — сказала Джилл, — я тут думала о квартирах твоей и моей насчет того, какую нам следует продать первой. Он притормозил на светофоре возле станции Ноттинг-Хилл, где непривлекательная лондонская толпа, одетая преимущественно в черное, заполонила тротуары, разнося по улицам свою долю городского мусора. «Мне казалось, что с этим уже определились», — сказал Ричард. «Ну да, так и есть, но я еще раз все взвесил». «Ну и?» — настороженно спросил он. «И все-таки не понимаю, почему начать нужно с твоей квартиры, а не с моей, ведь в моей совсем недавно был сделан ремонт, она полностью модернизирована, в хорошем доме, район приличный, и она находится у меня в собственности». От ее продажи мы получим приличную сумму денег, которой хватит на первый взнос за наш новый дом. Тогда нам не придется ждать, пока мы не продадим обе наши квартиры. — Но мы ведь уже приняли решение, — возразил Ричард. — Мы даже договорились с агентом по недвижимости. — Ну, встречу с ним легко можно отменить. Скажем, что передумали. — Милый, посмотри правде в глаза. Твоя квартира безнадежно устарела. Она древняя, как Мафусаил. И аренда на нее истекает через 50 лет. А само здание, да, оно неплохое, но когда же, наконец, владельцы соберутся привести его в порядок? То есть покупателю нам на нее придется ждать бог знает сколько. Месяцы, тогда к мою. Ну, ты же понимаешь, что все можно устроить гораздо проще и быстрее. Красный свет сменился зеленым, и они возобновили движение. Ричард не отвечал, пока не повернул на Кенсингтон Чарч-стрит, известную как рай для любителей антиквариата. Потом вздохнул и сказал: «Да, месяцы. Верно. Чтобы продать мою квартиру, могут уйти месяцы. Но мы никуда не спешим. Ты ведь не сможешь переехать сразу после рождения ребенка. То есть у нас как минимум полгода. Да, но в твоем состоянии это будет невозможно, Джилл. Хуже того, для тебя это обернется настоящей пыткой и будет просто опасно». Они миновали церковь кармелиток и покатились по направлению к Палас-Гейт, к южному Кенсингтону, пробираясь между автобусами и такси. Еще квартал, и Ричард повернул автомобиль в Корнуэлл-Гарденс. — Ты нервничаешь, дорогая. Ты почти ничего не рассказываешь мне о своем самочувствии. — Да, я, конечно, был занят своими мыслями. Сначала Гидеон, потом еще. Вот это дело. Прости, что не уделял тебе достаточного внимания. Поверь, я осознаю это. — Ричард, я отлично понимаю, что тебя беспокоит состояние Гидеона. Я вовсе не ожидаю, что ты будешь думать только... Я думаю только об одном. Что я обожаю тебя, что ты скоро рожаешь, что нам надо устраивать нашу дальнейшую совместную жизнь. Если ты пожелаешь чаще видеть меня у себя в Шепердсбуше в последние дни перед родами, я счастлив буду выполнить это желание. Ты и так ночуешь у меня почти постоянно. Разве можно просить о чем-то большем? Включив заднюю передачу, Ричард припарковал машину ярдах в 30 от Бреймор Мэншнс, после чего заглушил двигатель и повернулся к Джилл. Ты можешь просить меня что угодно. Если тебе хочется выставить на продажу сначала твою квартиру, то я с радостью соглашусь. Но я наотрез отказываюсь участвовать в каком бы то ни было переезде, пока ты не родишь ребенка и полностью не оправишься, Джилл. Думаю, твоя мать полностью поддержит меня в этом.